позапрошлом месяце. Так как у нее дома нет мужчин и некому присматривать за хозяйством. В столицу я приехал 3-го дня, и сегодня утром пришел навестить свою старшую сестру. Внешностью молодой человек не вызывал никаких подозрений, и тетушка Сюэ, побеседовав с ним еще немного, встала и промолвила. «Вы посидите, а мне нужно уходить. Поскольку твой брат у нас впервые, Деньгуй, угости его». Деньгуй кивнула, и тетушка Сюэ вышла. Как только свекровь скрылась, Деньгуй сказала Сясаню: «Успокойся, ты мой брат, и можешь оставаться здесь совершенно открыто. Второму господину не к чему придраться. Мне хотелось бы попросить тебя кое-что купить, но смотри, чтобы никто не заметил». «Давай деньги, все будет в порядке», — отвечал Ся Сань. «Лишь бы деньги были, а я куплю все, что захочешь». «Ладно, не хвастайся», — засмеялась Деньгуй. «А то еще так купишь, что я же окажусь в глупом положении». Пошутив с Ся Санем, Деньгуй пригласила его отужинать вместе, а после ужина сказала ему, что он должен купить. Сделала необходимое напутствие, и молодой человек ушел. С этого дня Ся Сань почти каждый день появлялся в доме. Даже пожилые и опытные привратники, зная, что он приходится шурином господину Сюэпаню, беспрепятственно пропускали его, не докладывая о его приходе госпожам. С тех пор и начались в доме всякие происшествия, о которых мы расскажем позже. Но вот в один прекрасный день пришло письмо от Сюэпаня. Тетушка Сюэ позвала Бао Чай и велела ей читать. «Находясь в уездной тюрьме, — писал Сюэпань, — я не испытываю никаких лишений, так что, матушка, можете обо мне не беспокоиться. Вчера уездный письмоводитель сообщил мне, что приговор по моему делу уже утвержден в области, и я решил, что наши хлопоты не пропали даром. Разве я мог предполагать, что в округе, куда дальше поступило дело, отменят решение суда? К счастью, главный уездный письмоводитель оказался добрым. Он составил ответную бумагу, опротестовав решение окружного суда. В ответ на это из округа пришло письмо с предостережением начальнику уезда. Сейчас в окружных инстанциях заинтересовались моим делом и хотят переслать его высшему начальству. Если это сделают, дело для меня может принять худой оборот. По-видимому, все произошло потому, что вы не заручились поддержкой окружного начальства. Матушка, как только получите это письмо, попросите кого-нибудь походатайствовать за меня перед начальником округа. И еще прошу брата Сюэке приехать поскорее, иначе меня отправят в округ. Денег не жалейте. Прошу вас, не медлите. Слушая письмо, тетушка Сюэ всплакнула. Бао Чай и Сюэке стали ее утешать. «Не беспокойтесь, матушка, все будет хорошо, если вы не станете медлить». Тетушка Сюэ, не зная, что предпринять, велела Сюэке снова ехать к Сюэпаню. Она приказала собрать вещи, которые могут ему понадобиться, отвесить серебро и взять с собой одного из приказчиков. Все засуетились. Бао Чай, опасаясь, что при сборах служанки могут что-либо недосмотреть, сама помогала им вплоть до 4-й стражи и лишь после этого легла отдыхать. Как все дети из богатых семей, Бао-Чай была изнежена и к напряжению не привыкла.